В коридоре, стуча каблуками, показался худой высокий мужчина. Одет он был скромно, в темный костюм с бордовым галстуком. Раскосые глаза за высокой переносицей полнились волей. Возраст его склонялся к поздним 30. Аккуратно зачесанные черные волосы придавали ему юный вид, несмотря на морщинки на лбу и у рта. «Это тот самый шеф, о котором столько раз упоминали?» От ассоциирующегося со словом «шеф» начальственного образа он был крайне далек и походил скорее на самурая из исторического ранобэ. Обычно Минору робел перед столь величественными людьми, но сейчас, может из-за глубокой усталости, а может из-за того, что распознал в нем джетая, своего, спокойно поднялся, не отводя взгляда. Юмика встала вместе с ним, свела руки за спиной и обратилась сперва к Минору. «Это наш шеф, обладатель опасной способности манипулировать памятью окружающих. А это, шеф, скорее всего, последний джетай в Канто. Его способность... Я наслышан. Наверное, стоит называть ее совершенным щитом. Крайне любопытно. Профессор будет вне себя от радости». Мягко, но решительно сказал мужчина и с легкой улыбкой протянул Минору ладонь. «Я Хими, заведующий специальным подразделением Департамента здоровья и безопасности при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Для краткости, спецпод. Рад знакомству». Минору успешно пожал протянутую руку. «А Уцуги?» «Не стоит так напрягаться. И моя способность не настолько опасна, как описала Юмика-кун. Я ничего не смогу, если человек не пойдет мне навстречу». «Что вы, не преуменьшайте?» Рука мужчины, представившегося как Хими, сочетала в себе твердость с гибкостью и явно была закалена боевыми искусствами. По виду Хими весь был таков. Минору на миг растерялся, но тут же спохватился и разжал пальцы. «А моя способность не особо сильна. Она защищает только меня. Юмика-сан и Диди-сана ранила в битве с Байтером, и только я не...» Невнятно проговорил Минору, не поднимая глаз. Но тихие ясные слова Хими перекрыли его начавший затихать голос. «И все же ты не сбежал!» Большая ладонь Хими мягко опустилась на плечо остолбеневшего Минору. «Вместо того, чтобы сбежать, ты решил спасти сестру и группу Юмика-кун. По максимуму воспользовался своей способностью и обстановкой и одолел великого врага. Даже среди джет-аев не каждый на такое способен. Позволь сказать прямо. Нам нужны такие, как ты. Уцуги Минору-кун, присоединяйся к...» «Прекратите!» Качнув опущенной головой, прервал его Минору. На короткий миг он окинул взглядом решительное лицо мужчины, но тут же опустил глаза и продолжил. «Раз вы знаете мое имя, то уже выяснили и про инцидент 8-летней давности. Раз так, вы, скорее всего, знаете. Я только и делаю, что сбегаю и прячусь. Все, о чем я волнуюсь, это чтобы никто не потревожил мою мирную жизнь. Даже Минову-сан, Нори-сан и группу Юмика я старался спасти только потому, что мне было бы неприятно на душе, если бы не смог. Только и всего». «Что в этом такого?» Донеслись из-за спины неожиданно мягкие слова Юмика. Минору оцепенел, не смея обернуться. А словам, полившимся следом, изумился и того больше. «Извини, тогда в парке я много всякого наговорила». «Да нет, я полностью заслуживаю тех слов. Неправда. Я, наверное, завидовала твоей способности. Потому что думала, что будь у меня такая сила, я смогла бы спасти многих, кому когда-то помочь не получилось. Но это был всего лишь мой эгоизм. Я так думала, потому что хотела облегчить себе жизнь. Но пускай это ради себя, я хочу спасти тех, кто нуждается в моей силе. В конце концов, люди зачастую сами не понимают, зачем делают что-то. Так что, по-моему, причины не важны. Важно только то, чего ты добился. Я, конечно, повторюсь, но ты спас мне жизнь. И какая бы на то ни была причина, она не изменит того, насколько я тебе благодарна. Чего вам, шеф?» Последние слова она отправила Минору через плечо в адрес Хими. Минору продолжал смотреть в пол, а Хими напротив него ответил с еле уловимой усмешкой в голосе. «Ничего. Просто малость удивился. Первый раз слышу, чтобы ты так разговорилась, Юми-кун». «Ну, хватит. Я уже закончила». Она шлепнулась обратно на скамью. Минору же, крепко прикусив губу, снова и снова повторял в уме фразу Юмика. «Важно то, чего я добился. Она говорит, что даже я смогу чего-то достичь». С тех пор, как Минору понял происхождение защитной оболочки, он считал, что данная ему сфера и способность служит, чтобы отделить его от мира. Что она услышала его немые мольбы об одиночестве и воплотила его желание в физическом понимании. Но, может быть, он ошибся? Быть может, эта сила была дана ему во искупление грехов? Может, кто-то пытается донести до него, что, защищая как можно больше людей, он расплатится за то, что когда-то в одиночку прятался в темной дыре, что позволил отцу, матери и сестре погибнуть? Расплатиться я не смогу никогда. Даже если спасу десятки, сотни людей, забитый в грудь кол вины никуда не денется. Но... Если однажды я лишусь жизни в сражении, пытаясь кого-то спасти, простишь ли ты меня, когда встретимся с тобой в следующий раз, Вака-чан? Даже сам Минору не знал, сколько продлилось его молчание. Но когда он медленно поднял взгляд, то обнаружил перед собой Хими, выражение лица которого ни капли не изменилось за время ожидания. На мгновение оглянувшись, Минору посмотрел на Юмика, в глазах которой нашел приободрение, и повернулся обратно к Хими. «Я хочу, чтобы вы прооперировали меня, удалили мой сёрт-ай и стерли все причастные воспоминания, пожалуйста. Но, как понимаю, просить об этом бессмысленно». «Прошу прощения, но ответ определенно да». «Если я присоединюсь к вашей организации, могу я рассчитывать на вознаграждение, когда инцидент с Руби Айми уляжется?» «Да. Когда спецпот распустят, его членам обязательно выдадут премию. Впрочем, назвать сумму прямо сейчас я не могу». «Понятно. Сёрт Айи спустились всего 3 месяца назад, а у вас уже все настолько схвачено», — прокомментировал Минору, на что Хими загадочно улыбнулся. «Но это все неспроста. Но если хочешь, могу постараться выплатить часть авансом». «Мне ни одной иены не надо», — предельно ясно заявил он. «Но когда все закончится, я бы хотел одолжить вашу силу». Услышав это, Хими слегка приподнял брови, но жестом предложил продолжать. Минору, сделав глубокий вдох, закончил. «Сотрите вашей силой воспоминания обо мне у всех, кто меня знает, пожалуйста. Включая вас всех». На несколько секунд повисла полная тишина. Наконец, за окном, в которое пытался пробиться рассвет, раздалось слабое завывание сирены скорой помощи. «Но как ты предлагаешь осуществить такое на практике?» В его голосе послышались ожидаемые нотки удивления. И Минору покачал головой. «Если точнее, хватит и тех, в ком я уверен, что они знают меня достаточно неплохо. Даже вокруг дома и в школе их должно быть не так уж много. Я не вполне понимаю, зачем тебе это. Но если таково твое желание, обещаю, что выполню его. Если доживу до тех пор, конечно». «Большое спасибо. Тогда, если вы не против, я согласен вступить в спец». «И у твоей сестры тоже? И у нее сотрешь воспоминания о себе?» — перебила его Юмика. Голос ее был спокойным, но нес в себе не меньше давления, чем при их первой встрече. Минору снова повернулся к ней и кивнул. «Если бы не я, Нори-сан создала бы свою семью и жила бы в свое удовольствие. Правда, вряд ли даже ты можешь знать, чего она на самом деле желает. И все-таки, что ты будешь делать в мире, где никто тебя не знает?» Юмика посмотрела на него с искрами вызова во взгляде, и Минору впился глазами в ответ. «Что ж, может, я просто хочу узнать, каков мир, где никто не знает, кто я такой». Юмика никак не прокомментировала эти слова, и теперь шеф Хими в сторонке рассказывал Минору подробности. Порешив на том, что через 2 дня после школы он приедет в штаб-квартиру спецпода в Токио, они вновь пожали друг другу руки, но тут Хими будто невзначай сказал: «А, к слову, скоро я собираюсь побеседовать с девочкой, которую ты спас. С Миновой Тамами-сан». «А, так Минову-сан отвезли сюда?» «Ага. У спецпода с этой больницей, так сказать, особое соглашение. В любой другой едва бы мы сообщили, что ее ранил грабитель, тут же примчался бы участковый». «Ну, пожалуй. Но почему Минова-сан задержалась здесь аж на 3 дня? Она ранена?» «Нет. По счастью, увечий удалось избежать. Но она ведь видела байтера в трансформированном облике. После того, как она пришла в сознание, понадобилось немало времени, чтобы аккуратно поговорить с ней, довести до сведения обстоятельства и уговорить на содействие в блокировке памяти». «Вы сотрете ей память?» «Это обычная процедура, и к тому же лучший способ решить вопрос. Несмотря на то, что обошлось без травм, ужас, испытанный от нападения Руби Ая, ложится на сердце пострадавших тяжким грузом», — откровенно ответил Хими и продолжил чуть тише: «На всякий случай мы заблокируем память вплоть до нескольких часов до нападения байтера. Ей об этом известно. Но перед этим она попросила одну встречу с тобой. Похоже, хочет поблагодарить. Что думаешь?» «А, но ведь эти воспоминания все равно пропадут», — пробормотал Минору, склонив голову на бок. И Юмика, что стояла, скрестив руки и прислонившись к стене, сказала с некоторой строгостью: «Да уж, ты совсем не в ладах с окружающими. Она-то все забудет, но твои-то воспоминания останутся. Это крайне важно, по крайней мере, для нее». «Но для меня воспоминания – это всегда тяжко, болезненно, печально», — сказал Минору про себя, вспоминая все, что произошло после встречи с Миновой Томоми на утренней пробежке вдоль Ракавы. И, конечно, спрашивал себя, что если бы он не сказал того, что сказал тогда? Если бы он не поступил так, как поступил тогда? Но даже его самого удивило, что он вспомнил не только это. Как Томоми приветливо улыбалась в белом утреннем тумане. Как они с Томоми прогуливались по школьному коридору. Даже как Томоми проливала слезы на скамейке в парке Акигасы. Все эти картины вызывали в нем приятную ностальгию, но никак не печаль. «Отведите меня к Минови-сан, пожалуйста», — тихо произнес Минору, и Хими, улыбаясь, кивнул.